Мне иногда кажется, что мне еще чего-то надо. Ты знаешь, как я люблю Женю и моих, что для меня значит мой малыш. Но все-таки я чувствую, что такая тихая семейная жизнь не совсем по мне. Или, вернее, так. Иногда на меня находит такое настроение, что я не знаю, что со мною делается. Ничего меня дома не интересует. Мне хочется жизни. Я не знаю, куда мне бежать, но хочется очень. При этом ты не думаешь, что это является следствием каких-либо неладов дома. Нет, у нас их не было за все время нашей жизни. Просто я думаю, что во мне просыпается мое прежнее «я». С любовью к жизни, веселью, шуму, к людям, к встречам и так далее, и так далее. Больше всего на свете я хотела бы, чтобы моя личная жизнь осталась при мне. И, кроме того, было бы еще что-нибудь в жизни, как у тебя театр. Эти мысли не покидали Елену Сергеевну, мучили ее сознание, терзали душу, и через месяц она отправила сестре второе письмо. «Мне чего-то недостает. Хочется больше в жизни света, движения. Я думаю, что мне просто надо заняться чем-нибудь. Женя занят почти целый день, малыш с няней все время на воздухе, и я остаюсь одна со своими мыслями, фантазиями, неистраченными силами». Значительно позднее Елена Сергеевна возвращалась к этим письмам. Откуда были эти мысли и чувства? И, читая их, я понимала, почему у меня была такая смелость, такая решительность, что я порвала эту налаженную, внешне такую беспечную, счастливую жизнь и ушла к Михаилу Афанасьевичу на бедность, на риск, на неизвестность. Героизм был относительный, с долей эгоцентризма, ведь она рушила две семьи, отбивала мужа у подруги, да и имя Булгакова в культурных кругах было уже достаточно известно. Точнее было бы объяснить свой столь решительный поступок любовью к Михаилу Афанасьевичу чувственной и сострадательной, желанием сделать имя гения литературы всемирно известным, помочь ему обрести счастье истинной любви и самой обрести высокое чувство. Где они познакомились, для истории не столь важно. Елена Сергеевна приводила несколько мест. Это было в 1929 году, в феврале, на Масленую. Какие-то знакомые устроили блины. В общем, мы встретились и были рядом. По другому варианту познакомились они у Убаревичей, в доме крупного военачальника, где часто проводились музыкально-артистические вечера. Булгаков был в ударе, много шутил, фантазировал, танцевал. Елена Сергеевна забывала встречу с Михаилом Афанасьевичем годом ранее в доме подруги, Белозерской. Елене Сергеевне, видимо, неприятно вспоминать об этом. В 1961 году она писала брату: «На днях будет еще один 32-летний юбилей, день моего знакомства с Мишей. Это было на Масляной, у одних общих знакомых. Сидели мы рядом. У меня развязались какие-то завязочки на рукаве. Я сказала, чтобы он завязал мне. И он потом уверял всегда, что тут и было колдовство. Тут-то я его и привязала на всю жизнь». Тут же мы условились идти на следующий день на лыжах. И пошло. После лыж — генеральная пьеса «Блокада», после этого актерский клуб, где он играл с Маяковским на бильярде. Словом, мы встречались каждый день, и, наконец, я взмолилась и сказала, что никуда не пойду, хочу выспаться, и чтобы Миша не звонил мне сегодня. И легла рано, чуть ли не в 9 часов. Ночью было около 3, как оказалось потом. Оленька, которая всего этого не одобряла, конечно, разбудила меня. «Иди, тебя твой Булгаков зовет к телефону». Я подошла. «Оденьтесь и выйдите на крыльцо», — загадочно сказал Миша, и, не объясняя ничего, только повторял эти слова. Жил он в это время на Большой Пироговской, а мы на Большой Садовой, угол Малой Бронной, в особнячке, видевшем Наполеона, с каминами, с кухней внизу, с круглыми окнами, затянутыми сиянием. Словом, дело не в сиянии, а в том, что далеко друг от друга. А он повторяет: «Выходите на крыльцо». Под Оленькино ворчание я оделась и вышла на крылечко. Луна светит страшно ярко. Миша белый в ее свете стоит у крыльца. Взял под руку и на все мои вопросы и смех прикладывает палец ко рту и молчит. Ведет через улицу, приводит на патриаршие пруды, доводит до одного дерева и говорит, показывая на скамейку. Здесь они увидели его в первый раз. И опять палец у рта, опять молчание. Потом пришла весна, за ней лето. Я поехала в Ессентуки на месяц. Получала письма от Миши. В одном была засохшая розочка, и вместо фотографии только глаза, вырезанные из карточки. С осени 1929 года, когда я вернулась, мы стали ходить с ним в Ленинскую библиотеку. Он в это время писал книгу.